10. Лоуренс остановил мотоцикл у самого дома и спокойно ждал, пока Камилла слезет с сиденья. «Ты не зайдешь?» — спросила она. «Я бы кофе сварила». Лоуренс отрицательно покачал головой. Руки его все так же сжимали руль. «Ты прямо сейчас возвращаешься в горы? Хочешь найти этого мерзкого волка?» Лоуренс помедлил, снял каску и встряхнул головой. — Я к Массару еду, — нехотя сообщил он. — К Массару? Так рано? — Уже 9, — сказал Лоуренс, посмотрев на часы. — Не понимаю. Камилла явно была озадачена. Что тебе нужно от этого типа? Лоуренс досадливо поморщился. — А я не понимаю, как волк мог напасть, — заявил он. Тем не менее он это сделал. «Волки боятся людей», — продолжал Лоуренс. «Они стараются не сталкиваться с ними один на один». «Наверное, ты прав. Но этот-то напал?» «Сюзанна — женщина крупная, сильная, горластая. Характер у нее решительный, да к тому же у нее было ружье. Она бы загнала волка в угол». «Лоуренс, но ведь она так и сделала. Она его и загнала». Всем известно, что волк, оказавшись в таком положении, атакует. Это мне и не дает покоя. Толстуха знала, что она может себе позволить, а что нет. Вряд ли стала бы рисковать и загонять волка в угол. Обошла бы его, просунула ружье снаружи в окошко и выстрелила. Вот что она бы сделала. Но войти в овчарню, загнать зверя в угол... Господи, да я... Представить себе этого не могу. Камилла насупилась. Может, объяснишь, что ты имеешь в виду? Пока не хочу. Ни в чем не уверен. И все-таки объясни, настаивала Камилла. Булшит. Сюзанна выдвинула обвинение против Массара, и теперь она мертва. Может, она к нему сходила и вывалила всю эту чушь про оборотней? Она ведь ничего не боялась. «Ну а дальше что? Массар не оборотень. Что он, по-твоему, стал бы делать? Думаю, просто посмеялся бы?» «Совсем не обязательно. У Массара и так плохая репутация. Дети к нему и близко не подходят. Разве от обвинений Сюзанны что-нибудь изменилось бы? О нем уже достаточно всего говорят. Он безволосый, импотент, педераст, чокнутый и бог знает что еще. А теперь еще и оборотень». И что с того? По-моему, он и не такое переживет. Год, ты не понимаешь. Хорошо, тогда объясни все подробнее. Сейчас не лучший момент, чтобы глотать слова. С дурацкими россказнями Массар ничего поделать не может. Алрайт. А теперь давай предположим, что толстуха оказалась права. Что именно Массар зарезал всех этих овец. — Хватит шутить, Лоуренс. Ты же сам сказал, что не веришь в это. — В оборотня? Нет. Не верю. — Ты что, забыл, какие раны были у овец? По-твоему, это отпечатки зубов Массара, да? — Нет. — Ну вот. Но у Массара есть собака. Очень большая собака. Камилла вздрогнула. Она действительно видела тогда на площади крупного, пятнистого пса, массивная голова которого была на уровне пояса Массара. Такого зверя нельзя не заметить. «Немецкий дог», — напомнил Лоуренс, — «самая большая в мире собака. Только она может сравняться или даже превзойти волка-самца в росте и силе». Камилла поставила ногу на педаль мотоцикла, вздохнула. «А почему все-таки не волк?» — тихо спросила она. Почему не просто старый волк, например, крас плешивый? Ты же еще вчера его повсюду разыскивал. Потому что волку толстуха прострелила бы задницу, просунула бы ружье в окно и пальнула. Я поеду к Массару. А почему ты, а не Лемирай? Кто такой Лемирай? Жандарм тот среднего роста. Год, еще слишком рано. Мы с Массаром поговорим, не только. Лоуренс тронул с места и вскоре исчез внизу. Он вернулся только к полудню. Полусонная Камилла, разложив на столе хлеб и помидоры, нехотя жевала и листала вчерашнюю газету. Даже каталог профессионального оборудования и инструментов сегодня ничем бы ей не помог. Лоуренс вошел, молча положил шлем и перчатки на стул, окинул взглядом стол, принес ветчины, сыра и яблок и лишь затем уселся. Камилла даже не попыталась завести разговор, как это обычно делала, так что Лоуренсу ничего не оставалось, как есть в полной тишине. Он только время от времени откидывал назад волосы и удивленно поглядывал на девушку. А она спрашивала себя, во что превратилась бы их жизнь, если бы она не брала инициативу на себя и не старалась разговорить Лоуренса. Наверное, они сидели бы за столом, молча жевали помидоры, и так лет 40, пока один из них не умер бы. Вполне возможно, судя по всему, подобная перспектива Лоуренса не смущала. Камилла продержалась 20 минут. «Ты его видел?» «Он исчез». «Почему исчез? Парень ведь может пойти прогуляться?» «Ага. А собака на месте?» «Нет». «Вот видишь, он и вправду пошел прогуляться, и потом сегодня воскресенье». Лоуренс вопросительно выставил подбородок. «Кажется, он ходит к миссе каждое воскресенье в 7 часов», — объяснила Камилла, — «в другую деревню». «Он бы уже вернулся. Я ходил вокруг его дома 2 часа. Его там не было». «Но горы-то большие». «Я съездил в Экар. Салиман вышел из туалета». «У него был психолог?» Лоуренс кивнул. «Ему худо», — добавил он. «Врач дал ему успокоительное. Он спит». «А полуночник?» «Кажется, сдвинулся с места». «Это хорошо. На 1 метр». Камилла вздохнула, отщипнула кусочек хлеба, рассеянно стала жевать. «Что ты о нем думаешь?» «О полуночнике?» — спросила она. «Зануда». «Да, а мне кажется, у него очень внушительный вид». «Внушительные парни всегда зануды». «Наверное», — согласилась Камилла. «Снова поеду к Массару вечером, ближе к ужину. Тогда точно его застану». Но и вечером Лоуренс не нашел Массара. Он прождал под дверью его дома 1,5 часа, наблюдая, как ночь медленно опускается на горы. Лоуренс умел ждать, как никто другой. Однажды, когда он выслеживал медведя, ему пришлось пробыть в засаде у звериной тропы 20 часов подряд. И сейчас он отправился в деревню, только когда совсем стемнело. «Я беспокоюсь», — признался он Камилле. «Ты нервничаешь из-за этого типа? Никто не знает его привычек». «Погода стоит теплая, может, он проводит выходные дни в горах». Лоуренс недоверчиво посмотрел на нее. «Но ему завтра на работу, он бы уже вернулся». «Лоуренс, не волнуйся ты о нем». «Возможно, 3 варианта», — произнес Лоуренс, выставив 3 пальца. «Массар невинен, как овечка. Он пошел отдохнуть в горы и заблудился. И сейчас спит где-нибудь под деревом. Или случайно угодил в ловушку. Или свалился в промоину. Даже волки иногда падают в промоины. Или же...» И Лоуренс погрузился в долгое молчание. Камилла ухватила его за колено и принялась трясти, как трясут лампу, когда отошел контакт. Подействовало. Или же Массар все равно не виновен. Но Сюзанна зашла к нему поговорить. Сегодня он узнал о ее смерти. Испугался. А если вся деревня на него накинется? А если толстуха не только с ним поговорила? Он боится, что ему вспорят брюхо от шеи до самых яиц. И бежит, прихватив свою собаку. «Я в это не верю», — заявила Камилла. «Или, в конце концов, Массар действительно убийца. Он истреблял овец, взяв в помощнике пса, потом прикончил Сюзанну. Но Сюзанна могла поговорить еще с кем-нибудь, например, со мной. Ему нужно уходить, и он пускается в бега. И он сумасшедший, кровожадный. Он убивает, его оружие — клыки его жуткого пса. В это я тем более не верю. Получается, все из-за того, что у бедного парня не растут на теле волосы? Все из-за того, что он такой некрасивый и одинокий? Ему уже и пойти погулять в горах нельзя? Он же безволосый? «Подожди», — прервал ее Лоуренс. «Все потому, что толстуха всегда отличалась здравым смыслом. Она не стала бы загонять волка в угол. Все потому, что Массар исчез. Я снова наведаюсь к нему завтра на рассвете, пока он не уехал в день. Прошу тебя, оставь парня в покое». Лоуренс взял Камиллу за руку. «Ты всегда всех защищаешь», — ласково сказал он, улыбнувшись. «Да». «Но люди не такие, как ты думаешь». «Неправда. Такие. Мне наплевать. Оставь Массара в покое. Он ничего не сделал». «Ты ничего не знаешь, Камилла». «Тебе не кажется, что лучше было бы поискать Краса?» «Разумеется. Возможно, Крас у него». «Что ты хочешь сказать, что он убил волка?» «Нет, приручил». «С чего ты взял?» «Никто не видел Краса уже около 2 лет, но он ведь где-то есть. Он был еще волчонком-подростком, когда его потеряли из виду. Его еще вполне можно было приручить, а приручить его мог тот, кто не боится немецких догов». «И где он, по-твоему, его держит?» «В деревянном сарае, там же, где собаку. Все стараются держаться подальше от Массара, а от его пса особенно. Ни малейшей опасности, что все раскроется. Ему было бы трудно его прокормить, волки прожорливы. Массар обратил бы на себя внимание. Его пес тоже ест за 10, не забывай. Массар закупает продукты в Дине. Анонимность гарантирована. Кроме того, он вполне может охотиться. И работает он на бойне. Он мог вырастить Краса, не вызывая ни малейших подозрений. А зачем ему волк? А зачем ему дог? Чтобы ощутить свою власть, чтобы почувствовать себя сильнее других и чтобы от всех отличаться. Я знал одного, ненормального. Он вырастил самку гризли. Знаешь, тот парень считал, что он властелин мира. Собственный гризли. Это возбуждает. И опьяняет. Ты думаешь, волк тоже? Конечно. Особенно, если он такой, как Крас. Может, он его и натравливает. Камилла принялась обдумывать 3 версии Лоуренса. Когда она представила себе Краса, нападающего в ночи по приказу Массара, у нее мороз пробежал по коже. Нет, наверное, Массар угодил в ловушку и не может выбраться. Они в горах на каждом шагу. «Может, ты и права», — внезапно согласился Лоуренс и тряхнул головой. «Мне толстуха в тот вечер столько наговорила, вот у меня крыша и поехала. Наверное, у нее с головой тоже было не все в порядке, поэтому она решила загнать волка в угол. И тот на нее набросился, а Массар сейчас бродит в горах. Остается один вопрос. Где Крас, плешивый?»